Глава 8. «И вы ничего не предпримете?» — испуганно спросила я. «Если станет ломиться сюда, дадим по шее», — равнодушно ответил Стефан. Но серебряный грифон продолжил беспокоиться. Я покосилась на него. Да-да, это был самый настоящий сказочный грифон. Существо с головой орла и крылатым туловищем льва, только небольшого размера. Крылья его на контрасте с серебряным оперением смотрелись снежно-белыми. «Остин, что с тобой, приятель?» — обратился к нему Стефан. «Его лишили возможности говорить. Заклятие сойдет только через месяц», — вздохнул мастер Вилл и, покряхтывая, поднялся из-за стола. Прошаркав к окну, он одернул занавеску в цветочек и выглянул на улицу. «Стефан, да это Йоран Роску с отрядом!» Купец, который совсем не походил на торговца, сразу подобрался. Кинул на меня хищный взгляд. «Истинная Роска, малышка?» «И что с того?» Я сложила руки на груди и посмотрела на Стефана из-под лобья. «То, что это тебе не глазадый варвар. Это лорд Бирюзовой долины и младший брат генерала Роска». «Ох, ох!» — снова закряхтел мастер Вилл. «Кто станет связываться с лордами? Давай, красотка, вставай. Тебе лучше выйти к истинному и не злить его». «Вилл», — протянул Стефан, досадливо морщась. «За нее все-таки попросила Сара». А грифон забил крыльями и перелетел на каминную полку, свалив с нее подсвечник. Тот с шумом упал на пол, и мастер Вилл схватился за сердце. «Сара любит впутывать немощных и ни в чем не повинных стариков в неприятности», — продолжил он бухтеть. Повернувшись к столу, старый дракон схватил сухими пальцами бублик, а я упрямо продолжила сидеть. Нет, возвращаться к Йорану мне совсем не хотелось. «Я дам вам денег. У меня есть 10 золотых», — повернулась я к Стефану. Тот тяжело вздохнул. На его лице отражались противоречивые эмоции, словно дракон боролся сам с собой. «Мне не нужны твои золотые, девочка», — ответил он. «Но Йоран имеет на тебя право». «Послушай, как тебя зовут, кстати?» — вмешался мастер Вилл. «Эмилин», — выдохнула я, опустив плечи. «Он не причинит тебе вреда. Дракон не может ломать истинную. Иначе пострадает его зверь. И насильничать не станет. Йоран ужасно со мной обращается». «Так это он любя», — продолжил уговаривать меня Вилл. Мы со Стефаном закатили глаза. А я еще и фыркнула. Шум с улицы приближался. Ломились уже в соседние двери. Он меня через седло перекинул. Назвал простушкой. Платье это уродливое прислал. Кинул за меня мачехе монетку. Мол, большего не стою. «Ты просто очень юна. Не знаешь, какими драконы были раньше. Одно право первой ночи чего стоило. Сколько войн понадобилось, чтобы драконы перестали кошмарить людей?» «Мастер Вилл знает, что говорит. Он сам кошмарил», — ухмыльнулся Стефан. «Да, старый хитрец, скажи девушке, сколько тебе лет?» «Ну, с 10 000 наберется. И еще, может, пара столетий. Я, если честно, запутался уже». Стефан встал и погладил по голове грифона, который продолжал сильно волноваться. «Да ладно тебе, Остин, угомонись». Затем он тоже подошел к окну, наклонился и отодвинул занавеску. «Говорят, младший лорд Роска подхватил проклятие в недавней войне при Орлеме. Может, поэтому ведет себя странно? Но... ты не бойся, девочка. Он не сделает тебе ничего плохого». «Ага. Запрет в запущенном замке и забудет. Думаю, я там спокойно и состарюсь, если меня сестрица любимая до того не изведет». «Даже так?» — хмыкнул Стефан. «У меня идея. Поезжай с ним, а мы тебя вызволим позже». Я подскочила на ноги. «Вы серьезно?» «Вполне. Как я посмотрю, ваш брак не консумирован. Руны не горят драконьей магией. Значит, истинность еще не вступила в силу. Любит пока только зверь, а ты свободна. А после консумации я непроизвольно покраснела. «После ты полюбишь Йорона», — развел руками Стефан. «Что поделать? Так распорядилась богиня-драконица». Я вспомнила грустного ледяного дракона, который терся мордой о мою ладонь. «Остин полетит за вами, чтобы не потерять. Поверь, это лучшее решение». А потом мужлан Роско добрался и до нашей двери. «Я знаю, она тут!» — прокричал он зычно. Стефан кивнул мастеру Виллу и уселся за стол. Старый дракон, шаркая, побрел к выходу. Отомкнул замок, и дверь тут же резко распахнулась. К нам валился Йоран, сразу заполнивший собой всю комнату. Его стальные глаза горели холодным бешенством. «Вы не имеете права скрывать ее», — угрожающе прорычал он. «И знаете это!» Стефан встал. Он был почти одного роста с Йораном. Может, чуть поизящнее. «Я надеюсь на ваше благоразумие, лорд Роско», — произнес он. «Ваше лицо кажется мне знакомым». Йоран прищурился и положил ладонь на рукоять массивного меча. «Мы встречались прежде?» «Вряд ли», — покачал головой Стефан. «Я всего лишь скромный купец из Адагра». «Собирайся, Эмилин», — кинул Йоран. Из дома мастера Вилла он вытащил меня под локоть. Метель набирала обороты, и холодный ветер сразу пробрался под одежду. А ледяной дракон развернул меня к себе. Я подняла голову, чтобы встретиться с мрачным, нечитаемым взглядом. «Как ты сняла браслет?» «Он сам слетел. Ты, наверное, плохо его закрепил», — брякнула я наугад. Йоран внезапно не стал спорить, только дернул уголком губы. «Девушка обычно радуется истинности, простушка. А ты должна радоваться вдвойне. Забыла? Твои родные продали тебя как курицу». «Я бы сбежала от темного мага», — пожала я плечами. Скосив глаза, увидела воинов Йорана и их коней. А вот Рут куда-то исчезла. «В общем, я устал от твоего паршивого характера, простушка», — протянул дракон. «Поэтому пока мы поедем к моей матери. Она немного приведет тебя в порядок, откормит. Когда вернусь, отвезу в дальний замок. Ты умеешь вышивать?» Я сжала кулаки, но как же тяжело находиться в теле тщедушной Эмилин. «Где Рут?» «Пришлось прогнать ее», — скривился Йоран. «Дал ей немного денег, пусть возвращается домой. Надо было брать с собой вторую сестрицу». «А вот это интересно». Давать денег Рут было не обязательно. Она — любовница лорда Седрика. Йоран покачал головой. «Что вы не поделили с сестрой? Постоянно наговариваете друг на друга». «Я не наговариваю». «Знаешь, почему я прогнал ее? Он склонился ко мне. «Она вломилась в мой номер и заявила, что ты сбежала с любовником». «Ты поверил?» «Конечно, нет. Какой у тебя может быть любовник?» Он окинул взглядом мою невысокую фигурку. Я, кажется, даже покраснела от возмущения. «Откуда тебе знать? Может быть, у меня есть тайный воздыхатель?» «Не мели ерунду, Эмилин», — рыкнул он, теряя терпение. «У меня нет времени на твои глупости. Меня ждут в столице». С этими словами он схватил меня, и я снова оказалась перекинутой через плечо. «Кстати», — дракон подошел к коню, а я так и висела вверх ногами, пока он изволил со мной беседовать. «Про черный источник Рут тоже врала?» «Нет. Она сказала правду». Прокричала я и забила кулачками по спине варвара. Воительницы догадались о природе моей магии, потому что увидели ее в действии. Значит, мне надо тщательно скрывать любые ее проявления, чтобы Йоран и дальше от меня шарахался. Главное для меня с ним не переспать. Ни в коем случае. Он посадил меня в седло, и я увидела, как в снежной вьюге метнулась серебряная тень. Стефан не обманул. Грифон последовал за нами. А Йоран взял мою руку и неожиданно провел горячими губами по рунам. Слегка коснулся их языком, и я вздрогнула от прошившего меня электрического разряда. Машинально замахнулась, чтобы отвесить пощечину, но дракон перехватил мое запястье. «Никогда так больше не делай, простушка». Через секунду Йоран оказался в седле позади меня. «Я не намерен представлять тебе Свету, так что у мамы поживешь под видом ее компаньонки из деревни».